Шли недели, и острота притупилась. Большинство из них, слегка устыдившись своей трусости, решили, что они оказались жертвами чьей-то неумной шутки и стали ратовать за продолжение дружбы с Чапином. Ему больше никто ничего не говорил о случившемся. Во вторник вечером я вкратце все это пересказал Вулфу. Его комментарии были следующими. «Если мистер Чапин имел отношение к гибели судьи Гаррисона, не устоял перед соблазном отомстить, он, очевидно, считает себя совершенно неуязвимым. Но его подвело собственное тщеславие, когда он написал угрожающие письма и разослал их всем своим приятелям. Это было опасно». «Как вы можете быть уверены?» «Уверен. А теперь я тебе скажу о племяннице мистера Хиббарда. Она приходила ко мне сегодня утром. Сказала вам что-нибудь новое?» «Вместе с сестрой она еще раз тщательно обыскала квартиру, но не обнаружила, чтобы что-нибудь пропало. Он был привязан к двум трубкам, которые курил поочередно. Так одна из них находится на своем обычном месте. В банке он больше денег не брал, но у него при себе всегда находилась порядочная сумма наличными. Сол Пензер после целого дня работы обнаружил только один небольшой факт. Продавец газет на углу 116-й улицы, который знает мистера Хиббарда в лицо уже несколько лет, видел, как тот вошел в метро между 9 и 10 часами вечера в прошлый вторник». «Это единственное, что раззабыл Сол?» Вулф кивнул, наклоняясь вперед, чтобы дотронуться до кнопки звонка на своем столе. «Полиция располагает этими же фактами. У них тоже больше ничего нет. Хотя прошла неделя после исчезновения Хиббарда. Если мистер Чапин отправился на прогулку с мистером Хиббардом и столкнул его с моста в Ист-Ривер, мы не можем ожидать, что Сол станет нырять за его трупом. Но общепринятые меры розыска полицией предусмотрели все возможности подобного рода. Работа не прекращается. Что касается мистера Чапина, то он сказал и Баскому, и полиции, что провел вечер прошлого вторника у себя дома. Это утверждает его жена. Никто из соседей не видел, чтобы он куда-то выходил». Вулф налил пиво в стакан. «Но на другом фронте мы неожиданно добились успеха. Мистер Фаррелл получил согласие 20 человек. Записку подписали все, кроме доктора Элкоса, да еще кого-то в провинции. Мистер Скотт тоже исключен из списка. Его доля смехотворно мала, но, как мне кажется, вам стоит с ним повидаться. Он немного возбуждает мое любопытство в другом отношении. Было неплохо...» Зазвонил телефон. Я вздрогнул и чуть не опрокинул молоко, потянувшись за трубкой. В трубке я услышал несколько слов и кивнул Вулфу. «Это Фаррелл». Вулф взял трубку своего аппарата. Они разговаривали не более 1-2 минут. После того, как мы одновременно опустили трубки, я сказал: «Что такое? Фаррелл ведет на ленч кого-то в Гарвард-клуб? Вы швыряетесь деньгами, как пьяный матрос». Вулф потер нос. «Это не я их расшвыриваю, а мистер Фаррелл. Но правила приличия, разумеется, требуют, чтобы я их ему возместил. Я просил мистера Фаррелла взять интервью у мистера Оглторна. Я не предполагал его подкармливать. Мистер Оглторн — член фирмы, издающей книги мистера Чапина. Ну, а мистер Фаррелл с ним немного знаком. Сегодня наверху я потратил 20 минут, размышляя, где мистер Чапин напечатает то, в чем не желает быть увлеченным. Предположение, высказанное в рапортах Баскома, что у Чапина имеется сменная каретка к его машинке, который он ставит при необходимости, я посчитал несерьезным. Смена каретки — дело сложное, трудоемкое и грязное. Нужно считаться с тем фактом, что вторая каретка должна находиться где-то под рукой, а это уже опасно. Нет, это не так. Затем он мог по старому способу обратиться в машинописное бюро и использовать одну из тех машинок, выставленных для продажи. Но о визите Поля Чапина с его хромой ногой помнили бы долго, не говоря уже о том, что все три предупреждения напечатаны на одной машинке. Я обдумал и другие возможности. Ни одна, как мне кажется, вполне реальна. Мистер Чапин мог прийти в контору своего издателя и, попросив кое-что заменить в рукописи или просто напечатать письмо, воспользоваться одной из их машинок. Я надеюсь, что мистеру Фарреллу удастся это выяснить. Надеюсь также, что Фаррелл сумеет заручиться согласием мистера Оглторна взять образец шрифта машинки, которой пользовался Чапин. Если мое предположение окажется верным, если оно неверно, тогда возьмем образцы у всех машинок в их конторе. Я кивнул. Отметь, что сегодня я дал мистеру Фарреллу $20. И отметь также, что мы имеем еще одного члена лиги, мисс Эвелин Хиббард. Я договорился с ней сегодня утром. Вы, вероятно, забыли, сэр, что не хотели брать ее своей клиенткой, потому что у вас в голове были другие планы. И она стала моей клиенткой, так что любые шаги, предпринимаемые ею, могут быть сделаны только с моего совета и согласия. Я посоветую ей, как члену лиги, заплатить меньше, чем она предлагала вам как клиентка. В лиге есть и более богатые люди, но никто из них не платит 10 000. Чудовищно! Ты не посмеешь так поступить! Я вздохнул, постаравшись сделать этот вздох похожим на его собственный. Мне очень неприятно, но это единственный честный способ, которым я могу защитить интересы моей клиентки. Сколько же ты посоветуешь своей клиентке заплатить? 1000 зеленых. Абсурд! Учитывая ее первоначальное предложение... Прекрасно. Я не буду торговаться. Мы поделим разницу пополам. $2000. Я настаиваю на этом. Это все. Вулф закрыл глаза. Договорились, черт бы тебя побрал. Теперь возьми блокнот.